Глава 13. Тепло, уютно, сухо. Что еще надо для счастья? Пространство бы, грустно прохрипела Лера. В принципе, Стас был с ней сейчас очень солидарен. Немного свободного места точно не помешало бы. С первой встречи с гигантским пауком прошло уже немало времени, аж целых полчаса. И за это время они в полной мере познали все сюрпризы, заготовленные для исследователей этой странной степи. Две засады от мелких пауков удалось пройти без потерь. Ну, почти. Стас аккуратно потер указательный палец на левой руке, пытаясь выбросить неприятный момент из головы. Прирос же, нефиг ныть. Учитывая то, что ему приходилось прикрывать и себя, и Алису, было бы глупо считать, что получится обойтись совсем без травм. Но мелкие пауки — это ведь ерунда. Полностью покрыв первую из заготовок зубами тварей, они уже начали работать над второй, просто на всякий случай. Куда веселее было с попавшимся им на пути гигантским пауком. Заковырять тварь вновь оказалось той еще задачкой. На этот раз никакая птица им на опасность не указала, и вычислять врага пришлось самостоятельно, по пустотам в земле. Чувство пространства хоть и с большим скрипом, но позволяло вычислять подозрительные выемки на дистанции метров в 5. Вроде расстояние маленькое, а времени вполне достаточно, чтобы Алиса отбежала подальше и начала творить свою магию. Убивать твари вызвалась Лера. У нее была какая-то продуманная тактика, которую она пыталась объяснить, но у Стаса сломался мозг на 10-й секунде этих объяснений. Слишком красочно, обрывочно, с перескакиванием с темы на тему. Они с Алисой, просто обменявшись взглядами, договорились дать этой рыжеволосой камикадзе то, чего она хочет. Возможно, зря. 10 минут подряд она бегала, уворачивалась, нападала, нанося своими удлиняющимися кинжалами мечами удары по ногам и телу твари. Через пару минут Алиса, у которой закончилась вся энергия, уже не могла поддерживать усиливающий подругу ритуал, из-за чего Лера заметно потеряла в скорости. Благо, за это время она успела лишить паучару аж 2 конечностей, тоже заметно ограничив его мобильность. Ну а дальше ей уже пришлось бить заметно реже. Способность кинжалов увеличиваться в размере тоже тратила энергию. В итоге, убегая от паука, девушка старалась наносить целенаправленные сильные удары по его конечностям. Но даже изрядно побитый, лишенный 4 ног из 8, враг все равно умудрялся сопротивляться. А ведь Стасу еще и мелких пауков вырезать пришлось. Прибежали на шум изрядно затянувшейся драки. Хорошо, хоть с двуручником, да в одиночку. Сделать это было уже не так сложно. В итоге фото гордой и очень чумазой Леры, сидящей на безногой тушке паука, вошло в его личный архив. А тварям пришлось добивать уже совместными усилиями. После чего победительница, забрав дар, воссияла и с немалым апломбом заявила: «Идем на дракона», что и стало причиной ситуации, в которой они сейчас оказались. «А ведь всего этого можно было избежать, не потащи нас кое-кто к этому гребаному дереву», — пробурчала согнувшаяся Алиса. «Ну, извини, я, блин, думала, что это сработает. И куда нас это привело?» Стас лишь вздохнул, понимая, что чародейка на самом деле права. Лера бывает слишком импульсивна в своих решениях. Дар, который ей выпал, имел гордое название «управляемый снаряд» и был чем-то вроде дополнения к обычному дару снаряда, потому что сам по себе не мог ничего. Но вот если ассимилировать новинку, уже имея активный дар снаряда, появлялась возможность управлять выпущенными булыжниками, превращая их в аналог ПТУРа. Противотанковая управляемая ракета. Правда, на практике выявились сразу 2 серьезные проблемы. Во-первых, управлять снарядом сложно. Нужно немало концентрации, а следовательно, никак не получится уворачиваться от ответных выстрелов. Во-вторых, при стрельбе вверх булыжник быстро терял скорость. И дракон одним изящным противовоздушным маневром от снаряда уходил, вовсю пользуясь преимуществом высоты. Короче говоря, их вновь загнали в нору. Очень, кстати, похожую на предыдущую. «Ладно, сейчас попробую кое-что. Ждите здесь», — попросил Стас и полез наверх. Для начала он аккуратно высунул наружу меч. Рухнувший сверху камень показал, что местный хозяин совсем про них не забыл. «Ну, логично. Выскочив наружу, парень начал во все глаза следить за стремительным силуэтом, мысленно держа наготове свой новый дар. Тот самый китайский арбалет. Система, как обычно, решила не грузить своего носителя сложными названиями. Кувырком увернувшись от просвистевшего мимо камня, Стас внимательно проследил за тем, как дракон подбирает новый снаряд. В принципе, идея может сработать. Пусть он и не держал этот китайский арбалет в руках, но ассимилированный дар материализации давал понимание того, как эта штука выглядит и на что способна. Еще один кувырок, мысленная команда, и в руках материализуется очень причудливая конструкция. Нижняя часть, как у обычного арбалета, но сверху, прямо над местом, где должна лежать стрела, установлен короб с накрепко приделанным к нему рычагом. Поднимаешь короб за этот рычаг, арбалет перезаряжается. Опускаешь — стреляет. Повторяешь эти действия достаточно быстро. Поздравляем, у вас в руках средневековый прототип ручного пулемета. Использовав внутреннюю энергию для спринта, Стас бросился вперед. Поближе к тому месту, куда сейчас стремительно пикировал за камнем дракон. Оценив дистанцию, он сосредоточился на полученных от дара навыках и поднял арбалет. Поднять, опустить, поднять, опустить, поднять, опустить. Элементарные действия, и пусть целится тяжело, но выпустить 4 стрелы за такой промежуток времени — это очень круто. Обычный арбалет он так быстро не успел бы даже перезарядить после первого выстрела. От 3 стрел дракон, конечно, увернулся, но 4-я все же нашла свою цель, удачно перебив твари переднее крыло. Взвыв крылатой рептилии, немного подлетела, ушла в кульбит, задергалась в воздухе, как птица с подбитым крылом, и медленно спланировала вниз на твердую землю. Прямо навстречу бегущему к ней Стасу, лицо которого озаряла радостная, добродушная улыбка. Нет, он не расслабился ни на секунду. Эта тварь все еще смертельно опасна и хочет его убить. Просто сейчас она растеряла свое преимущество и больше не может смотреть на людей свысока, что почему-то очень грело душу. Вдохнув немного воздуха в грудь, он подскочил поближе и на выдохе рубанул мечом, отрубая мечущееся в воздухе крыло. Дракон вновь яростно взвыл, после чего вдруг одним резким движением откатился в сторону, вставая во что-то напоминающее боевую стойку. Одна лапа упирается в землю, удерживая тело, вторая выставлена вперед, а 3 оставшихся крыла расправлены и убраны назад, чтобы в любой момент сделать резкий рывок в нужную сторону. Буквально за секунду тварь стала опаснее в разы. Будто рухнув на землю, она на пару секунд потерялась в пространстве, запуталась в собственных алгоритмах, а сейчас полноценно перешла в режим драка на земле. Стас был уверен, что пропущенные удары мощным передним крылом запросто смогут переломать ему кости, а потому сделал единственно правильный выбор и, подняв руку, расстрелял тварь из своего китайского арбалета. Они ведь не наристалище, а это существо — запрограммированный монстр, а не полноценный живой противник, что подтверждала кучка веток, которой рассыпалось мощное тело. Просто монстр. Стас вздохнул, чувствуя себя немного странно, но быстро встряхнулся и, подойдя к выходу из подземного логова, крикнул. «Можно выходить! Я сбил птичку!» «Серьезно?» — раздался снизу удивленно сдавленный возглас. «Нет, это я просто стендап устроил». «О, а шутки про говно будут?» — заинтересованно спросила уже вылезающая на свет Лера, а затем вдруг скорчила рожу и пожаловалась. «Алиса не пускала меня к тебе. Я помочь хотела. Если Стас полез и не позвал нас, значит, у него был план», — проворчала чародейка, выбираясь из лаза вслед за подругой. «И если бы план не сработал, Стасу надо было бы срочно спрятаться обратно, а тут ты в проходе». «Не подумала», — сконфуженно признала Лера. «Тебе нужно научиться больше доверять членам своей команды», — важно подняла пальчик Алиса. После чего, даже не отряхнув одежду от пыли, быстрым шагом подошла к Стасу и начала осматривать его, явно проверяя состояние. Не посеял там пару конечностей где-нибудь или еще что. Чертовски милое поведение. «Тебе нужно научиться больше доверять членам команды», — усмехнулся он, передразнивая подругу, и аккуратно погладил ее по голове. «Не беспокойся, я не пострадал. Всю работу сделала эта крошка». Немного смутившись поначалу, Алиса взглянула на протянутый ей китайский арбалет и резко ушла в себя, начав бормотать себе под нос что-то вроде «Чуна? Чуна? Чухуна? Как же эта штука называется?» «Система говорит, что оно китайское, но про название ни слова», — пожал плечами Стас, вновь удивляясь образованности подруги. «Не девушка, а ходящая энциклопедия». «Как ты вообще попал по нему из этой фигни?» — как-то агрессивно поинтересовалась девушка, выхватив арбалет и удивленно он и рассматривая. «Так дар же дает умение его использовать, пусть и ненадолго», — пожал плечами парень. «Вот и попал. Там не так сложно целиться, если учитывать смещение из-за движения рычага. Плюс я стрелял, когда дракон спускался за камнем. Расстояние довольно большое». «Но из арбалета мы тогда почему не попали?» — удивилась Лера, которая встала на цыпочки и рассматривала новинку, оперевшись на плечо подруги. «Он ведь маневры свои делал», — пожал плечами парень. «Это как с самолетами. Крайне сложно сбить единственным выстрелом. Любой вовремя сделанный финт, и ты уже промахнулся. Другое дело очереди. От нескольких снарядов увернуться гораздо сложнее». «И сколько у тебя осталось стрел в этой штуке?» — поинтересовалась Лера, потыкав пальчиком в короб, закрепленный на арбалете. «Чокону», — вдруг радостно объявила Алиса, заслужив пару недоуменных взглядов. «Так называется арбалет». Не нашел, что ответить Стас. «Штук 10 стрел. Ну, или точнее, болтов». «Жаль, запасных магазинов нет», — поморщилась чародейка. «Эта штука очень пригодилась бы нам против драконов». «О, я вас сейчас обрадую», — недобро ухмыльнулся Стас, аккуратно вешая арбалет на пояс за специальный крюк. «Именно поэтому нас сейчас ждет увлекательное путешествие по траве в поисках болтов, которыми я стрелял. К нашему счастью, я примерно помню, куда они упали». Пустыми взглядами, окинув бесконечные заросли высокой травы, девушки синхронно вздохнули. Больше всего грусти испытывая от того, что сами понимали всю важность предстоящего дела. «А еще орешки с дерева собрать надо», — вдруг подала голос Алиса, которая явно сама не испытывала удовольствия от того, что ей пришлось сказать. «Очень долгого и муторного дела». «Я говорю, просто возьмем и поджарим его», — радостно заявила Лера. «А я говорю, нам энергии не хватит его поджарить», — немного устало возразил Стас. «Ну, у тебя же вышло». «Так я в голову бил. Это была импровизация, причем сильно рискованная». На этот раз уровень сжалился над путешественниками. Место Лешки третьего по счету огромного паука было отмечено той самой кружащейся птицей. И сейчас вся группа засела кружком в траве, обсуждая возможные тактики. Слишком уж мерзкими и неубиваемыми противниками были эти пауки. «А может, мы его вообще заморозим?» — предложила несколько притихшая Алиса. Все трое резко замолчали, обдумывая новый вариант. Да, не было такой склонности, как манипуляция заморозкой. В первую очередь потому, что она была банально не нужна. Слишком много существовало способов заморозить что-то, используя электричество, вибрации или ту же манипуляцию тепловой энергией. А поскольку у Стаса с Алисой была склонность к электричеству, вместе они могли выдать очень неплохой холод. Одна только беда. «Это же не настоящий паук», — пожала плечами чародейка. «У него тело сплошь мышцы, и ноги гнутся. Ух, вряд ли сработает». «Опасно пробовать», — поддержал ее Стас. «Если не сработает, Алисе придется драться с пауком на ближней дистанции». Краем глаза парень заметил, что его напарница после этой фразы заметно помрачнела по не очень понятной причине. Та ее черта с «не хочу, чтобы мне помогали» или что-то другое. «Если так любите критиковать, предложите что-нибудь свое», — надулась тем временем Лера. «Хм, ну, пытаться их избегать вообще не вариант. Пауки из засады нападают, а значит, не всегда мы сможем их заранее обнаружить», — озвучил свои мысли Стас. «Да и помните, что нам нужно еще минимум 6 усов». По словам Алисы, та черная иглоподобная штука, остававшаяся на месте смерти пауков, очень напоминала китовий ус, вот и решено было называть их усами. А еще они, повозившись с заготовкой, окончательно выяснили, что куда вставляется. 8 усов от пауков и 4 мини-крылышка от местных драконов — именно столько запчастей местных монстров нужно, чтобы закончить создание статуэтки. «А тактика Леры слишком долгая», — продолжила обсуждение Алиса, — «и опасная». Тактика Леры была связана с особенностью ее клинков, а конкретно с теми самыми выдвигающимися лезвиями. Если клинок застревал в ноге паука, она могла снова превратить его в кинжал, освобождая оружие из плена, но на каждую ногу требовалось два серьезных удара, да и способность ее клинков была слишком затратной. Вот и растягивалась драка до момента, когда у паука не оставалось всего 2-3 ноги. И даже в таком состоянии он всегда был готов кого-нибудь уцелевшими конечностями ткнуть. «Ну, значит, будем использовать тактику «кровавая баня», — подытожил парень, поймав на себе два недоуменных женских взгляда. «Мой полуторник, временные руны, зачарование кровью, дар и внутренняя энергия. Срубаю ногу одним ударом, обновляю зачарование кровью, срубаю следующую ногу, так до победного». «Вечно ты норовишь придумать что-то самоубийственное», — неодобрительно покачала головой Алиса. «Тебе крови хоть хватит?» — обеспокоенно поинтересовалась Лера. «Хватит», — ухмыльнулся Стас. «Я же рассказывал про свойства своего плаща. С той резни на прошлом уровне в нем хранится 3 литра. Да, ткань на его плечах заметно потяжелела с тех пор, но мечник не жаловался. Иметь такой запас с его-то тягой к кровавым зачарованиям было просто необходимо. А еще у Алисы, как и у него, группа крови первая отрицательная. Специально выяснил на одном из привалов. В случае чего этот запас может пригодиться и ей. Где-то минута ушла на выдачу плащу сложной инструкции. Следить за количеством крови в организме хозяина и в случае, если ее станет слишком мало, делиться своим запасом. Тот задачу воспринял без энтузиазма, но и не сопротивляясь. При всей своей хомячности одежка четко понимала свои обязанности. С людьми бы так. Нацепив Котю на плечи и тем самым закончив приготовление, Стас вышел вперед, уже чувствуя, как в теле струится сила, дарованная активированным ритуалом. Не будь Алиса такой уязвимой во время их проведения. Впрочем, он быстро отогнал лишние мысли. Сначала дело. Спохватившись, парень скинул привычно висящий на плечах рюкзак и съел пару орешков, тех самых, восстанавливающих энергию. «А вот теперь точно все», — мелькнула в его сознании удовлетворенная мысль. Небольшой камешек, подобранный в месте обитания дракона, полетел туда, где прятался паук. Заметить Лешку этой твари не так сложно, если знаешь, где примерно она должна быть, особенно с чувством пространства. Буквально через пару мгновений земля задергалась и вздыбилась, выпуская на свет мощную тварь размером с небольшую легковушку. Паук, не раздумывая ни секунды, сходу бросился в атаку, а Стас, заранее готовый к этому, наполнил тело внутренней энергией и нанес мощный удар по левой передней ноге. Клинок, засияв алым, рванулся вперед на бешеной скорости, разрубая воздух и плоть. И вообще, не заметив первую из попавшихся на пути ног, с силой врубился во вторую, снося ее в ноль. Сам не ожидавший такого эффекта, Стас едва сумел остановить оружие, после чего ушел в резкий перекат, уходя от атаки озверевшего врага. Правда, тот теперь хромал, что не могло не радовать. Один усиленный всем, чем можно, удар треть энергии. А значит, нужно просто нанести такой еще разок, верно? Лезвие вновь обогрелось кровью, принимая на себя кровавое зачарование. Паук рвался в атаку с яростью берсерка, но Стас, вливая в ноги энергию, умудрялся держать дистанцию. Затем, подловив момент, когда враг слишком сильно наклонился вперед, мечник сделал яростный рывок. Котя с готовностью полетел навстречу хищно встопорщившимся хвостам, а лезвие полуторного меча вновь засветилось и срубило две оставшиеся с левой стороны конечности. Выдохнув, парень встряхнул дрожащие от сверхнагрузок руки. Все-таки одно дело использовать одно-два усиления, а совсем другое все сразу и на максимальной мощности, да под ритуалом. Напрягались почему-то не только мышцы, но и мозг. Сосредоточившись, он покрепче перехватил рукоять своего оружия. Котя все еще боролся с живыми хвостами паука. Благо, их уже удалось снести единственным, не слишком сильным ударом. Паук вертелся на земле, размахивая во все стороны уцелевшими 4 конечностями, но сделать уже ничего не мог. С такими повреждениями мобильность у него снизилась чуть ли не до нуля. Вздохнув, парень одним усиленным пинком перевернул эту тушу и вогнал клинок прямо в центр мохнатой спины. туда, где заметил небольшую белую метку размером едва ли с палец. Оружие разом вошло внутрь на всю длину, с ощутимым напряжением что-то перерезав, после чего тело твари мгновенно обмякло и, немного подергавшись, рассыпалось грудой сухих ветвей. 1.8. Резервы. Энергия путем присоединения дополнительных структур к основному резерву позволяет увеличить максимальный размер запаса энергии на 8%. Алисе подойдет. Как выбьет хоть один дар восьмого уровня, надо будет предложить ей обмен, отметил для себя мысленно Стас. А пока можно и себе поставить. Да, меньше единицы энергии, но это все равно отличная вещь в любых схватках. А что это было в конце? Заинтересованно спросила подбежавшая поближе Лера и начала выискивать в груди сухих веток очередной ус, нужный для статуэтки. «Новая информация для нас», — ответил парень, усевшись на траву. «У них есть слабая точка на теле. Ну или конкретно у этого паука, надо будет проверить. Такая белая метка. Я ударил прямо в нее, и тварь умерла на месте». «О!» — уважительно протянула девушка и вдруг достала руку, удерживая в ладони искомую деталь. «О! Нашла! Идем дальше?» «Какой дар выпал?» — поинтересовалась Алиса с каким-то чересчур задумчивым выражением лица. Стас, конечно, физиогномистом не был, но даже так чувствовал. Думает его напарница о не слишком веселых вещах. «Новенькая штука», — улыбнулся парень, — «на увеличение количества энергии. В процентах от максимального запаса. Для тебя самое то. Убьешь кого-нибудь и устроим обмен». «Ага». Девушка немного неловко улыбнулась ему в ответ, в совершенно несвойственной ей манере. Стасу аж неуютно стало. «Что, черт возьми, происходит с Алисой?»